Глава 10. «Нет, ну ты прямо-таки графиня!» — восхищалась Татьяна, рассматривая Елену. «А ну-ка, покружись еще!» И та, словно девочка, зардевшись, приподняла длинное старинное платье за края и церемонно повернулась. «Ну, натуральная графиня!» — продолжала отвешивать комплименты Татьяна подруге. «Что скажете, Тоня?» «Шикарно!» — одобрила Тоня выбор Елены, облачившейся в то самое бордовое с серебряной вышивкой платье. «И цвет, и фасон вам к лицу». «Откуда здесь столько старого барахла?» — донесся из гардеробной голос Маши. Женщины переглянулись и неодобрительно прицокнули языками. Мол, вот молодежь, ничего не понимают. «Не старого, а старинного, милочка», — поправила девушку Елена. «И не барахла, а одеяний», — поддержала подругу Татьяна. «Маша, выбрали что-нибудь?» — крикнула ей Тоня, решившая разрядить обстановку. Еще не хватало, чтобы дамы начали Маше нотации читать. «Ага, выбрала». И та вышла на их суд. На Маше было воздушное кремовое платье с короткими рукавами. «Бог ты мой!» — ахнула Татьяна. «Красота неземная!» «Машенька, вы как Наташа Ростова», — восхищенно вымолвила Тоня. «Правда?» — девушка подняла на нее полный сомнения взгляд. «Сейчас такое не модно, Сашка засмеет меня». «Да он уронит свою челюсть на пол от восхищения и забудет про нее», — фыркнула Елена. «Вот увидишь». Женщины наперебой стали расхваливать Машу, и она взглянула на себя в большое напольное зеркало уже не с сомнением, а с ноткой интереса. Зеркало это где-то нашли Вадим Иванович и его сын Артур. Григорий помог мужчинам втащить его в мансардный этаж, чтобы женщинам было недалеко бегать от гардеробной. И они вот уже второй час выбирали наряды и прихорашивались. Маша и правда выглядела восхитительно в этом платье. Она хоть и стеснялась и боялась, что муж ее не одобрит такого необычного по современным меркам наряда, но явно себе нравилась. «Не замерзну я в нем?» — с сомнением спросила она. «Не замерзнешь. Внизу дед камин растопил, будет жарко». Татьяна долго не могла остановиться на чем-нибудь одном, и все колебалось между черным золотом платьем и более простым, но лучше на ней сидящим светло-голубым. «Чёрное Василисе бы пошло», — вздохнула Елена. «Ты права», — кивнула Татьяна и решительно взяла светло-голубое. «А кто это, Василиса?» — поинтересовалась Маша, прилипшая к своему отражению в зеркале. «Подруга наша», — вздохнула Татьяна. «Бывшая», — уточнила Елена. Маша собиралась еще что-то спросить, но Тоня, поняв, что лучше не лезть в чужие проблемы, чтобы не портить двум дамам их задорного настроения, взяла девушку за локоть и сказала: «Маша, пойдемте-ка в гардеробную, я вам подол подоткну, чтобы вы о него не спотыкались». «И правда длинный», — согласилась Маша. «А вы сможете?» «Конечно. Шить — это моя профессия. Или, если хотите, призвание», — улыбнулась Тоня. Женщины, узнав, чем занимается Тоня, заохали и заахали. Елена прямо в нарядном платье поскакала к себе в номер, чтобы взять записную книжку и занести в нее Тонины контакты. Она мечтала отдекорировать свою квартиру. «Ну, не так, как сейчас любит. Один металл да пластик. А вот как раньше было. Тут узорная подушечка, тут ручной работы накидушечка. Вы это умеете, Тоня?» «Именно этим и занимается моя небольшая фирма», — заверила ее та. За хлопотами с нарядами да прическами время пролетело незаметно, и самой Тоне удалось переодеться только когда дед зычно стал зазывать всех в столовую. Пришла пора провожать старый год. Свой выбор она остановила на простом сером платье, сшитом по моде начала 20 века. Не очень глубокий вырез открывал ее высокую грудь ровно настолько, насколько это и в те далекие времена и современной Тоне казалось приличным. Кружевные длинные рукава доходили до самых запястий, обхватывая их шелковым манжетом. Такая же, только более широкая шелковая лента обнимала фигуру чуть выше талии. Юбка широкими волнами из нескольких слоев не спадала к самым ногам. «А я еще ничего». хмыкнула Тоня, засмотревшись в зеркало не столько на платье, сколько на свои сияющие глаза. «И чего это они так блестят?» Тоня и припомнить не могла, когда с такой радостью ждала наступления Нового года. «Нет, не того, что будет в последующие дни, а вот этого мгновения, когда еще чуть-чуть до полуночи и когда уже чуть-чуть за». Тоня спустилась в вестибюль, где увидела статную фигуру Григория. Он был в деловом темно-сером костюме, но без галстука. «Тоня, как же вы хороши!» Не скрывая восхищения, сделал комплимент Григорий. «Правда?» — улыбнулась она. «Истинная». «Вы знаете, я и сама так думаю», — засмеялась Тоня. «Эти платья какие-то волшебные. Творят с нами, женщинами, настоящие чудеса. Вы видели других девочек?» «Видел, но вы лучше всех». И Тоня почувствовала, что он говорит совершенно искренне. И смотрит на нее искренне. Она сошла с последней ступеньки, и Григорий подал ей руку. «С ума сойти! Мы словно в прошлое попали», — улыбнулась Тоня. «Еще бы отельчик этот преобразить, подлатать, и я с вами полностью соглашусь». «А ведь интересная мысль», — подумала Тоня. «И почему дед Ирины Петровны дом в таком плачевном состоянии держит? Не было бы клиентов, давно бы закрылись. Значит, есть они, клиенты?»